Глава 12. В последнее время я не узнаю леди Гренвилл. Обратился доктор Вуд к лорду Гренвиллу. Удивительно все же, как свадьбы благотворно влияют на молодых женщин. Я тоже ее не узнаю. Лорд Гренвилл с мрачным недоумением смотрел на свою жену, весело болтавшую с несколькими молодыми леди в другом конце бальной залы. Эмили держала в руках вазочку с мороженым. Ее новое рубиново-красное платье, расшитое стеклярусом, мерцало при каждом движении молодой женщины, высоко поднятые локоны украшало алое страусиное перо. Она выглядит такой жизнерадостной, хотя ее, должно быть, терзают сильные боли. В последние дни она столько времени провела на ногах. Доктор чувствовал некоторую обеспокоенность, несмотря на цветущий вид молодой женщины. Она не жаловалась на плохой аппетит? «Помилуйте, доктор, она ест уже третью порцию мороженого». Лорд Гренвилл раздраженно отвернулся. Туалет жены казался ему слишком вызывающим. Он не привык к такой Эмили. Что еще скажет по этому поводу его бабушка? Она же может простудиться. В зале жарко, как и всегда, и молодые леди стремятся остудить пылающие щечки мороженым, но это однажды не доведет их до добра. Думаю, мне надо подойти и предостеречь их. Не хватало еще, чтобы свадебные торжества закончились для кого-то из наших милых дам воспалением легких. Оставьте их, доктор. Почему бы вам хотя бы на один вечер не забыть о своем призвании? Уильям уже протанцевал по разу со всеми знакомыми ему дамами и мечтал поскорее оказаться в комнате, отведенной для него миссис Говард. Будем надеяться, ваша помощь в ближайшее время никому не понадобится. Все самые волнительные моменты уже позади. Я тревожился о Сьюзен. Но моя племянница выдержала испытание. Доктор Вуд с любовью посмотрел на Сьюзен, теперь уже миссис Генри Говард, танцующую с Николасом Ченнингом. Теперь я буду спокоен за нее до того самого дня, когда она, даст Бог, подарит мне внука. Это счастливое событие наступит не так уж скоро. Уильям вдруг вспомнил разговор, состоявшийся между ним и Эмили 3 недели назад. А до той поры вы можете убрать подальше ваш чемоданчик с медикаментами и заниматься своими научными изысканиями. Меня волнует не только здоровье, Сьюзен. Может ли настоящий врач хотя бы на минуту забыть о том, кто он? Этот нездоровый румянец на лице вашей прелестной супруги вызывает опасения. Вы же сами только что говорили о целебном влиянии на молодых женщин всей этой свадебной кутерьмы. Лорд Гренвилл невольно вытянул шею, чтобы получше разглядеть лицо Эмили. И не собираясь отказываться от своих слов. Однако же, мой друг, радостные хлопоты не смогут вылечить ножку вашей жены. Она уже 3 раза отказывалась от моего притирания, хотя я специально заготовил его побольше перед выездом из дому. Иногда я удивляюсь, как она еще держится на ногах, и выглядит такой счастливой. «Возможно, поездка на курорт пошла ей на пользу», — неуверенно предположил Уильям. «Хорошо, если так». «Чего вы опасаетесь, доктор? Скажите прямо, прошу вас». Мысль о том, что Эмили может быть серьезно больна, и болезнь не связана с ее поврежденной ногой, внезапно напугала лорда Гренвилла. «Потерять еще одну жену? Может ли быть судьба так жестока к нему? И не он ли приносит несчастье дочерям лорда Уитмана?» «О, я вовсе не собирался расстраивать вас». Вытянувшееся лицо молодого джентльмена подсказало наблюдательному доктору, что лорд Гренвилл встревожился не на шутку. «Я лишь обратил бы ваше внимание на лихорадочный румянец. Он может быть вызван как волнением, что вполне естественно для леди, чья подруга только что вышла замуж, так и различными возбуждающими средствами, к которым, увы, в последние годы все чаще и чаще прибегают дамы из общества. «Вы имеете в виду бренди?» Уильям вздохнул с облегчением. «Эмили не пьет. Я уверен в этом». «Не только бренди, друг мой. Прежде она всегда отказывалась от лауданума и других снотворных средств, приготовленных мной собственноручно. Но кто знает, не изменились ли ее взгляды. Постоянно испытываемые болезненные ощущения. Тяжелая ноша даже для человека более крепкой конституции, чем ваша супруга. Опиум!» «Это невозможно!» Лорд Гренвилл заметил, как Эмили поставила опустевшую вазочку на поднос приблизившегося к ней официанта и взяла еще одну с ванильным мороженым. «А вот простудиться она действительно может. Посмотрите, она собирается съесть еще одну порцию. Прежде я не замечал за ней такую любовь к десертам». Доктор не стал смущать друга словами о том, что Уильям слишком редко обедает вместе с женой, чтобы хорошо изучить ее привычки. Этот факт близкие друзья Гренвиллов предпочитали не замечать, как и многие другие странности их семейной жизни. «При ее стройности вашей супруге нечего бояться прибавить 2-3 фунта. Скорее, они бы ей не помешали. На вашем месте я бы попросил ее не есть больше мороженого, а уж если ей так хочется сладостей, попробовать торт». «И все же, вы находите это нормальным?» Уильям представил, как он будет выглядеть, отбирая у Эмили мороженое, и как при этом будут посмеиваться ее подруги. «Пристрастие к сладкому не говорит о какой-нибудь болезни?» «Это говорит только о том, что здесь подают очень вкусное мороженое. Я непременно отведаю фисташкового», — улыбнулся доктор и тут же задумчиво сдвинул брови. «Разве что...» «Да говорите же!» Его собеседник нетерпеливо дернул подбородком. «Дамы в деликатном положении порой изменяют своим привычкам, вызывая удивление своих близких». Доктор Вуд тактично не стал упоминать о том, что молодой джентльмен мог заметить такие странности прежде, когда его первая жена носила его ребенка. Скулы лорда Гренвилла побагровели, он нервно сглотнул, и доктор Вуд пожалел о своих словах. «Вы правы, я подойду к ней». Уильям, словно не расслышав последней фразы друга, кивком закончил разговор и направился к жене в обход танцующих пар. Он не слишком-то удивился моему предположению. «Скорее был смущен», — пробормотал пожилой джентльмен. «Неужели это правда? И леди Пламсбери вскоре сможет подержать на руках второго правнука? Почему же Эмили не поделилась этой новостью со мной? Да и Сьюзан ничего не говорила. Стоит ли мне обидеться на это недоверие или подождать немного? Может быть, она еще не вполне уверена?» Несколько озадаченный, доктор Вуд прошел из зала в большую гостиную, где он был уверен найдет леди Пламсбери. Возможно, ее придирчивый взгляд уже заметил что-то необычное во внешности жены ее внука, кроме, конечно, ее невероятного платья. Сама Эмили и не подозревала, что вызвала у мужа интерес к своей персоне, равного которому он не испытывал с самого первого дня их знакомства. Уже третью неделю ей удавалось сдерживать данное себе обещание не портить жизнь из-за того, что Уильям никогда не сможет ее полюбить. Однажды она уже научилась жить со своим несчастьем, а ведь тогда ей было всего 12 лет. Теперь она в 2 раза старше, и у нее намного больше поводов для радости, чем было у одинокой девочки, ставшей разочарованием своей семьи. У нее есть Лори, племянник, для которого она стала матерью, и милые друзья, к которым она привязана, несмотря на их странности или недостатки. А если ей так хочется иметь дочь, она ведь может взять на воспитание бедную сиротку и вырастить из нее прелестную юную леди. Уильям и его бабушка не смогут помешать ей исполнить это благое намерение, даже если захотят. Все 3 ее подруги пребывали в прекрасном расположении духа. Такими счастливыми они не выглядели даже прошлой весной, еще до того, как погибли их горничные. Все, казалось, было забыто. Венчание Сьюзен прошло наилучшим образом. Не было ни слякоти, ни снегопада, ни недовольных лиц. Приглушенное ворчание старшей мисс Говард из-за того, что одной из подружек невесты стала дочь деревенского викария, не испортило Сьюзен праздник. Счастливая невеста его просто не заметила. На завтра должен был состояться еще один прием в честь молодоженов, после которого они собирались вернуться домой, а вместе с ними и друзья, проживавшие в окрестностях Торнвуда. Медовый месяц новоиспеченные миссис и мистер Говард решили отложить до весны, а тогда уж посетить Богемию, о красотах которой так часто рассказывал побывавший там доктор Вуд, а затем доехать и до солнечной Италии. Эмили была уверена, что по возвращении с континента Сьюзен обрадует всех особой новостью, пока же их ожидали зимние балы у соседей и уютные вечера дома, когда лишь несколько близких друзей за чайным столом могут поговорить о чем-то, кроме светских сплетен. Радовала подругу и Джейн. Она не могла видеться с отцом слишком часто, мистер Несбит жил в удалении от Торнвуда и не поддерживал там обширных знакомств, но ничто не мешало отцу и дочери узнавать друг друга по письмам. Мистер Несбит несколько раз обронил в кругу знакомых якобы случайные слова о том, что был когда-то дружен с покойными мистером и миссис Соммерсвиль и горячо сочувствует молодым Соммерсвилям, оставшимся без дружеской руки, способной направлять их, в особенности Ричарда. Благодаря этому жесту постепенное незаметное сближение Джейн и семьи Несбит со временем никого бы уже не удивило. Друзья умерших родителей, если это истинные христиане, нередко поддерживают их детей. Ожидаемая помолвка мисс Несбит и Филиппа Рис-Джонса также служила поводом для укрепления связи между Джейн, ее отцом и сестрой. Их дома находились слишком далеко друг от друга, чтобы Филипп Рис-Джонс мог навещать Несбитов ежедневно, учитывая погоду и состояние дорог. Мисс Несбит хотела бы видеть своего поклонника чаще, и Филипп, стремящийся к тому же, пригласил ее с отцом погостить в его доме, однако мистер Несбит, да и сама Флоренс, сочли такой визит неприличным. Другое дело, если Несбиты проведут несколько недель в доме старых друзей, и Джейн, к удивлению брата, с радостью позвала мистера и мисс Несбит быть ее гостями, сколько им захочется. «Отец и Флоренс приезжали к нам, когда Ричарда не было дома», рассказывала мисс Соммерсвиль Эмили накануне отъезда к Говардам. «Мистер Несбит так наблюдателен. От него не укрылось, пожалуй, ни одно упущение прислуги, ни одна царапина на перилах и ни одно вытертое пятно на коврах. Позже он сказал, что удручен тем, каким ветхим стал выглядеть наш дом, и постарается это исправить. На следующее же утро он прислал мне чек, чтобы я могла кое-что подновить ко времени их визита. Я уже заказала все необходимое. Пока мы будем гостить у Говардов, экономка проследит за тем, чтобы все было готово к нашему возвращению. Мне не надо будет стыдиться собственного дома, как это было, когда Несбиты впервые навестили меня. Флоренс привыкла к роскоши, и хоть она и делала вид, что выцветшие портьеры и продавленные кресла ее не шокируют, я заметила жалость в ее глазах. Эмили оставалось лишь надеяться, что мисс Несбит не увидела в глазах Джейн зависти. Впрочем, мисс Соммерсвиль, кажется, была полна самых радужных надежд. Впервые после смерти родителей кто-то заботился о ней, решал за нее, что нужно сделать, чтобы дела пошли на лад. Ричард не мог оправдать ни малейших ожиданий в этом отношении. Кстати, о Ричарде. Как ты объяснишь происхождение всех этих улучшений своему брату? Вряд ли собранной вашим управляющим арендной платы может хватить на шторы и ковры, не без тревоги спросила Эмили. Я сообщила ему правду, Тонкая улыбка Джейн говорила о том, что правда эта подана Ричарду в упаковке из изящной лжи. И в чем же она заключается? Скажи мне, иначе я не смогу скрыть удивление, если услышу от Ричарда что-нибудь вроде того, что ваш отец просил мистера Несбита позаботиться о его детях, но письмо дошло до адресата лишь через несколько лет. Во-первых, Ричарду известно, что мисс Несбит и Филипп Рис-Джонс вот-вот объявят о помолвке, и он прекрасно понимает стремление влюбленной парочки чаще бывать в обществе друг друга. Я сказала Ричарду, что мистеру Несбиту удобно возобновить знакомство с нами, так как от нашего дома до поместья Рис-Джонсов расстояние едва ли не в два раза меньше, чем от владений Несбитов, и что мистер Несбит оказался весьма щедр, когда увидел, в каком запустении находится дом его старых друзей, да и дочь мистера Несбита предпочла бы принимать ухаживание своего поклонника в более приятной обстановке. И Ричард воспринял эту историю как должное. Эмили подумала, что легкомыслию Соммерсвилля нет предела. «Совершенно верно, дорогая. Он ведь не знает точно, какую сумму проставил на чеке мой отец. И потом я еще прибавила, что попрошу мистера Несбита вложить небольшую сумму, оставшуюся от аренды после уплаты всех долгов и необходимых приобретений, в какое-нибудь выгодное дело. А потом это дело окажется настолько выгодным, что ты сможешь обновить свой гардероб и поехать на сезон в Лондон?» — подхватила Эмили. «Не так скоро, конечно», — засмеялась Джейн. «Но ты рассуждаешь верно. В благодарность за наше гостеприимство после заключения помолвки мистер и мисс Несбит пригласят меня в столицу, где отец уж наверняка найдет для меня жениха». «Тебя не смутит, если этот жених будет банкиром или коммерсантом?» — осторожно поинтересовалась леди Гренвилл. «Если ты его одобришь, то нет». Непонятно было, шутит мисс Соммерсвиль или говорит серьезно, или скорее и то, и другое. Прогрессивные взгляды леди Гренвилл всем известны, а Джейн достаточно самостоятельна, чтобы не зависеть от суждения знакомых. Но мнение Эмили было важно для нее, особенно после некоторых событий, когда Джейн могла лишиться дружбы леди Гренвилл, но все-таки сохранила ее. «Я буду рада видеть тебя счастливой», — Эмили ответила именно то, чего от нее ожидали. «И Уильям не станет смотреть косо на твоего мужа, если он будет приятным человеком, каким бы способом он не обеспечивал существование своей семьи. Ах, если бы только все сложилось так, как я мечтаю», — вздохнула Джейн, и подруга постаралась заверить ее, что все будет именно так. Ведь мисс Соммерсвилл из тех, кто рано или поздно добивается своего. И судьба благоволит к ней, иначе чем объяснить столь своевременное воскрешение ее отца?»